Кто знает, может, предтечей человека и дельфина было одно и то же существо. Подняв с земли палку, оно проделало грандиозный путь земной эволюции и стало человеком. Вернувшись в море, оно стало дельфином. Но разумность человека легко объяснить. Труд — необходимость приспосабливаться к изменчивой среде. Иное дело — дельфин. Вернувшись в лоно предков, он мог жить как рыба в воде. Там животное невесомо. И чтобы мчаться в любом из трех измерений, ему достаточно силы его мышц. Ни к чему ему ни самолет, ни ракета. Ведь гидрокосмос — его дом. Имея такое равновесие со средой, дельфин эволюционировал по принципу «вторая природа в самом себе». Ему нет надобности создавать искусственную среду в виде макротехники. Макротехническое самоусовершенствование — вот его путь, и все достижения этой цивилизации в каждом из индивидов. Патентное бюро дельфина. Представьте себе двух атлетов на дистанции в несколько тысячелетий. Неутомимых, бегущих все быстрее. Один стремится наращивать скорость за счет совершенствования своего тела. Другому разрешено пользоваться лишь теми средствами передвижения, которые он сможет придумать. И вот кто кого. Результаты соревнований просто поразительны. Первый имеет десятикратное преимущество перед вторым. Природа сконструировала дельфина много совершеннее и лучше, чем человек подводную лодку или торпеду, комментирует известный специалист в области гидродинамики Джеймс Грей. Выдающиеся скоростные качества дельфина использовали еще, согласно мифам, великие боги древних греков. Грозный повелитель моря Посейдон правил подводным царством, восседая на спине дельфина и разъезжая в упряжке из дельфинов. Если бог спешил, то сам превращался в дельфина. Ученые попытались установить технико-экономический эффект движения дельфина и получили так называемый парадокс Грея. Оказывается, мышечная система дельфина в состоянии развивать мощность лишь в 7-10 раз меньше той, какую предписывает ей гидродинамик. Значит, дельфин может каким-то неведомым нам образом увеличивать эффективность своего передвижения в воде. И только одно заимствование — замена металлической обшивки на каучуковую, близкую по свойствам к дельфиньей коже, позволило сразу же увеличить скорость, например, торпеды, на 60%. Патент на это получил немецкий инженер Макс Крамер. Не лишне напомнить, что Крамер — сподвижник Вернера Брауна, создателя Фау-2 и современных американских космических ракет, и этот интерес ракетчиков к дельфину закономерен. Дельфин развивает скорость более 80 км в час. По расчетам классической гидродинамики, эта цифра не должна превышать 4. И если учесть, что вода в 800 раз плотнее воздуха, то при соответствующих условиях этого достаточно, чтобы аэродельфин достиг третьей космической скорости. Но при таких скоростях и воздух становится таким же вязким и плотным, как вода. Естественно, что ракетчики пытаются заполучить секреты движения дельфина. Признавая свою отсталость, человек старательно копирует технические решения водной цивилизации. К примеру, собирается покрывать корпуса подводных лодок многокамерными резиновыми оболочками. Через распределительные устройства в эти камеры будет попеременно нагнетаться и откачиваться воздух, с таким расчетом, чтобы создать бегущую волну. Другой проект — ликвидировать турбулентные завихрения отсосом воды из пограничного слоя. Это поможет увеличить скорость судна в 1,5 раза. Можно также имитировать и гидрофобность, несмачиваемость дельфиньей кожи, скажем, построить подводную лодку, укутанную в своеобразное воздушное одеяло, не путать с подушкой.